обезьяны, голые ходят по земле, голые, веселые ходят по земле, без трусов, без лифчиков ходят по земле, толпами счастливчиков ходят по земле, только мы, одетые испокон веков, ходим не раздетые испокон веков, без стыда и совести испокон веков, нет печальней повести испокон веков.